21. Усовершенствование работы земной не повредит познанию дальних миров. Качество работы разовьет и способность сосредоточения на всех планах. Не лишим, но приумножим возможности. Кто желает преуспеть бескорыстно, тот может найти путь к высшим мирам.